Продолжаем эфир на открытом славянском радио Ведера. Сегодня у нас 30-й день месяца Гелия, 1522 лета, четверник, 20 февраля 2014 года, четверг. Сейчас по Москве 21 час 35 минут. Стратегия выхода из системы, так звучит тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Андрей отвечает на вопросы наших радиослушателей, ну, естественно, мои провокационные вопросы. Ведеслав, Андрей, что посоветуешь? Наш 7 человек, проснувшихся, живем в поселке 5000 человек населения. У меня мой дядя, фермер, выращивает качественную продукцию, пшеницу, ячмень и так далее. Живем в этом поселке с детства. Народ знаем, как наладить полную автономию. Ну как наладить полную автономию? Постепенно, естественно. Сразу не получится. Вот, опять же, можно это делать в рамках предложенной идеи. То есть, если вот этот поселок, там активные люди что-то выращивают, у них есть какой-то продукт, то им нужно понять, чего им не хватает для жизни. То есть, если они там выращивают, допустим, пшеницу, то хлеб у них есть, хорошо. А чего не хватает? Не хватает, допустим, у них там штанов, башмаков и лопат. Ну, значит, надо, можно искать, с кем обмениваться. Ну, а как бы в целом речь ведется о том, что мы должны создать производство и обеспечивать лопатами тех, кому они нужны со временем. То есть искать точки соприкосновения с другими людьми, которые вокруг них, и общаться. Но ведь первое условие – это не выдавать товар из потребительского союза, потребительских обществ, а именно обмениваться между обществами. На сегодняшний момент таких обществ нет. И вот как-то здесь вот тяжеловато. Сколько он здесь написал? 5000 человек населения, да? То есть там подразумевается, что кто-то должен быть кузнецом, кто-то должен быть производителем там еще чего-то, да, и так далее. И вот уже внутри обмениваться. Но я как-то вот не видел, чтобы в современном селе после перестройки и после прихватизации было много людей, которые бы разносторонне что-то могли делать, самостоятельно себя обеспечивая. Очень. Ну да, нету кузнецов сейчас у нас на селе. Ну и кузнецов нет, и много кого нет. Сейчас. Ну вот, что делать? Надо включать, как говорится, мозги и думать, что делать. Одна из идей, например, может быть какая? Ну, есть у них какой-то продукт, можно искать. Ну, допустим, если мы создаем, если мы говорим о том, что какие-то общества уже есть, то они могут у них купить просто за деньги. То есть потребительское общество городское, например, есть потребительское общество сельское. И нет проблем, городское общество закупает за те же деньги на первом этапе у них их продукцию. Они себе на эти деньги тоже что-то закупают. Но мы сейчас говорим про то, что дефицит таких потребительских обществ. Просто придется, скорее всего, покупать или на каком-либо предприятии, коих тоже у нас сейчас мало, которые производят добротную продукцию, или покупать в магазинах, которые торгуют продукцией, привезенной из-за рубежа, или договариваться с братьями-китайцами о том, чтобы они нам прислали что-либо. Вот в чем проблема-то. Понятно. На первых этапах надо искать какие-то выходы, которые вот можно реализовать на сегодняшний день. То есть искать, кому продать свой продукт, искать, где купить то, что надо. Сам понимаешь, что на сегодняшний момент мы уже в ВТО находимся. И это надо учитывать момент такой. И то, что ВТО сюда будет бросать товары, которые им интересны, наш рынок забивать, это факт. И то, что подписавшие верхушки договор с ВТО будут придерживаться обязательств, которые ВТО на них возложил, это тоже факт. Так что здесь как-то вот трудно мне представить, что вдруг, например, там 5-7 тысяч человек населения одной деревни или ближайших деревень вдруг создадут какое-то предприятие, производство чего-либо с нуля. И даже те бывшие представители колхозов, которые сохранили колхозы, ну, по-другому теперь они называются, сохранили эти предприятия производственные, они пытаются что-то делать, и то они жалуются, что несмотря на то, что и есть желание работать, не просто там что-то разграбить, напиться и разбежаться. И есть даже люди, которые на этих предприятиях трудятся с ближайших мест и хотят дальше трудиться, все равно зажимают. А мы сейчас говорим о том, что создавать предприятие. Вот проблема, я же говорю, что система та, которая, с которой здесь, как, соответственно, наша сегодняшняя тема, мы выходим, она будет стараться сделать все возможное, чтобы нас не выпустить до тех пор, пока она сама существует. Ну, это понятно. Так мы потому и говорим о выходе из системы, о создании своих производств и своего распределения. То есть у нас должны быть, ну, в идеале там или какой-то... по окончанию какого-то там первого большого глобального этапа мы должны себя обеспечивать полностью продукцией. И именно внутри потребительского общества, ну или союза потребительских обществ, именно не контактируя с системой. Ну или контактируя по минимуму. Там. Ну вот по минимуму не знаю, удастся или нет, а так по максимуму пока вот намечается. Ну давай дальше, ладно, посмотрим. Любой потребительский... Ну так, Алексей, я еще дополню. Ведь речь идет о том, что есть проблемы такие вот, как раз ВТО там, которая перебивает цены на продукцию. Речь идет как раз о том, что мы хотим их решать. Для этого надо действовать. А еще есть, знаешь, такие негодяи, которые понимают, что если здесь что-то начнет производить, то тогда они потеряют свой барыш, потому что они, как в анекдоте, живут на вот эти вот 2%. Знаешь такой анекдот, да? Когда вот беру на 100 долларов, на 2 умножаю, вот так на 2% и живу. Вот. Они из-за границы привозят, за копейки там берут и привозят сюда, и очень хорошо здесь продают, и замечательно, там золотые унитазы у них есть, и что вообще не пожелают, все у них есть. А тут, представляешь, Россия начинает подниматься с колен, она больше не нуждается в китайском, например, товаре или там иностранном другом товаре. Что, как они себя будут чувствовать? Они, кроме как считать на 2, ничего не умеют. И возить, ничего больше не умеют делать. Но сейчас такие люди, они находятся уже во многих партиях, а-ля там «Единая Россия» и других, и эти партии имеют большинство в различных комитетах, различных структурах власти, и они проводят те законы, которые нужны вот этим вот ребятам, умеющим нажать на 2% живущим. Вот, так что будет всесторонние будут стараться помешать для того, чтобы не поднялась Россия, для того, чтобы эти общества не стали на ноги, для того, чтобы им жить хорошо. Ну, понятно. То, как они будут жить, это как бы их проблемы, пусть они сами об этом думают. Это уже наши проблемы, я тебе уверяю. Когда на тебе сидит паразит и пьет кровь, это не его проблема, это проблема наша. Вот. Поэтому наша задача-то решать эти проблемы. Вот-вот, я поэтому эти острые вопросы поднимаю. Ну, давай дальше посмотрим. Любое потребительское общество, есть община, даже потому что, понимаете, потребительские, так, это вроде задавали уже. Нет, здесь по-другому. Есть община, даже потому что принимать в это потребительское общество придется по определенным правилам, а не всех подряд. И если есть правила приема, значит, это уже община. Проблема не в том, как называть общину или общество, проблема в том, где найти здравомыслящих людей под эту общину. Это Андрей Савчук задал вопрос. Ну, здравомыслящие люди же есть. Может быть, сейчас какое-то количество этих людей слушает эфир. Вот мы и нашли. Ну, искать людей можно вот в интернете, пожалуйста. Есть социальные сети, ВКонтакте, например. Так, давай дальше. Ну, кстати, надо учитывать, что в контактах не все здравомыслящие, а некоторые играют роль здравомыслящих. Тоже надо все учитывать. Ну, главное, тогда, чтобы у самих было здравомыслие, тогда это сразу все видно. Это один из главных факторов, с тобой согласен. Давай дальше. Виктор, так, это я уже зачитал. Михаил. Тоже зачитал это, где по национальным признакам. Так, дальше, точки. Андрей, почему бы не взять землю с сельхозназначения и не засеять ее зерном для того же хлеба, тем самым уже будет не потребительское общество, а созидательное общество? Вот так вот точки разворачиваю. Ну, не совсем понятно, в чем суть вопроса. То есть речь идет, да, о том, чтобы взять землю, да, чтобы засеять. Если речь о названии, то название в соответствии с текущим законодательством. у нас, которое мы должны использовать в своей деятельности. Ну, то есть понятие целесообразности. То есть мы ставим цели и смотрим, каким образом их можно достичь. И достичь мы их можем вот с использованием именно закона о потребительской кооперации. То есть в данном случае это только инструмент, благодаря которому ты видишь дальнейшую возможность достижения какой-либо хорошей цели. Ну да. Так, давай дальше посмотреть. Мих пишет: чтобы создать общество, что для этого надо? Где взять информацию? Чтобы создать общество, что для этого надо? Где взять информацию? Ну, в принципе, все написано. Вот есть два документа. Один называется «Вводная часть», второй называется «Цели и принципы». Там как-то изложено, что предлагается делать. И делать на первом этапе предлагается обсуждение целей и принципов как раз в группе ВКонтакте, например, которая создана, ссылка на которую есть. А также можно взять информацию в интернете. Интернет большой. Интернет большой, ему виднее, да? Хорошо. Давай так, дальше. Андрей Савчук. Насчет официальной регистрации. В Украине на это есть два инструмента. Либо создание некоммерческих организаций, либо создание территориальной громады. Второй путь лучше. Это, наверное, как справка. Дальше продолжение. По Украине сейчас вообще отдельный вопрос стоит. Да, сейчас там очень интересно развиваются события. Посмотрим, что будет дальше. Так, дальше. Андрей Савчук. Фантастику рассказываешь, Андрей. Никакой богатый человек от общества не придет, и никакой большой взнос он носить не будет. Зачем ему плодить себе конкурентов? Зачем ему кого-то развивать? Эти общества на данном этапе будут состоять исключительно из бедных людей. Они в это общество затем и придут, чтобы поправить свое финансовое состояние, только уже правильными методами, а не методом Ганиловки с зелеными бумажками, так написано. Да, но я не припоминаю, где я рассказывал такую фантастику о том, что какой-то богатый человек в это общество придет. Я-то как раз говорю обратное, что нам нужно очень осторожно относиться к этим богатым людям, приходящим, если они вдруг придут. У нас такой задачи-то, собственно, и нет, чтобы приходили богатые люди. У нас есть задача своими силами, своими мозгами что-то сделать. Про богатых людей-то я приводил примеры возможные, что если вдруг кто-то захочет подмять, то он будет действовать именно через это, попытается действовать. Давай дальше посмотрим. Андрей Савчук. Нужно иметь в виду и всем осознать четко и ясно. Среди богатых дядей здравомыслящих людей нет. Абсолютно и однозначно. Эти совершенно не наши люди. Поэтому, если проанализировать то, как эти богатые дяди стали богатыми, все станут на свои места. Не ждите никаких богатых дядей, никаких царей, спасителей, все в наших руках. В руках обычных людей, которые хотят что-то правильно сделать в своей жизни. Но ты уже, в принципе, ответил на этот вопрос, что на богатых упора не делаешь. Да. Так, дальше Федор пишет. Выход из системы – это не играть в системе. Это, видимо, к тому, что если ты регистрируешься в чем-то, то ты в этом уже играешь. То есть, если ты полез в кучу с дерьмом для того, чтобы что-то там найти, то ты уже в этом дерьме измазался. Ну, непонятно, что конкретно, какую концепцию предлагает Федор реализовывать. Не играть в системе, из этого как-то непонятно, что делать предлагается. Ну, если Федор, да, есть что-то добавить, пожалуйста, уточни. Так вот он пишет, а что ты думаешь, Федор пишет, что ты думаешь насчет бартерного обмена Стерлигова? Я ничего не думаю, потому что не в курсе. Стерлигова видел лицо, говорящее, пару раз в интернете, но больше как бы ничего толком не знаю. Ну, человек, который построил свое хозяйство, люди, которые туда ездят, говорят, что да, хозяйство крепкое, там у него работают сыновья, работают его супруга, трудится, и при необходимости нанимают каких-то людей для того, чтобы они исполняли какие-то роли, за что им платят, не более того. То есть хозяин он, хозяева его дети, наследники, хозяйка супруга. Вот. Если есть какие-то приглашенные, то они в этом хозяйстве не более как исполнены. Ну, как вот раньше батраки были, да, пришел, отработал, получил, с тобой поделились, что-то наработало, и до свидания. Хочешь еще, приходи, будем продолжать. Ну, я понял, хозяйство у него какое-то есть, но Ну, как он называет, овцевод сия Руси. Главный овцевод России. Он себя так шуткой называют. То есть они пекут хлеб, то, о чем ты говоришь, его продают по знакомым, к нему приезжают, забирают его. То есть там у него своя печь большая, где дети эту печь клали, там, сами замешивают, сами пекут хлеб, там баранов режут, баранов пасут, у них там свое хозяйство такое, баранов продают и так далее. Вот за счет этого живут. И без кассового аппарата, естественно, само собой, потому что все остается у них, и все распродается по своим знакомым. То есть там кассового аппарата никакого не нужен. То есть такое мини-потребительское общество уже создано в лице Стерлига. Ну, я так понял, там в рамках его семьи только оно действует, из твоего рассказа. На сегодняшний момент да, но, видимо, его опыт передается, и книги издаются в большом количестве. Ну, не знаю, что, насколько он большое количество, но достаточное количество для того, чтобы людям раздавать, и за опытом к нему приезжают уже. Это как бы показательное такое образцовое хозяйство, куда люди приезжают для того, чтобы учиться, брать опыт и внедрять его уже у себя. Ну, понятно, что да, можно познакомиться, если есть такой опыт. Угу. Хорошо. Так. Так, вот Сергей 58, так себя назвал, пишет: известен ли вам опыт украинских друзей? Идея в том, что не надо становиться юрлицом, то есть не организовываться как организация, а просто как договор физических лиц, которые объединились с целью улучшения своего социального положения. Нет, опыт неизвестен. А юрлицом становиться, наверное, все-таки придется. Потому что если мы говорим о том, что у нас, допустим, в городе, в обществе, допустим, 1000 или 2000 человек, то мы можем закупить в каком-то другом городе, где есть производство по безналу, там, это большую продукцию, вагонами в том числе. За наличку это реализовать не получится. Так, хорошо. Андрей Савчук. Так, наружу не то, что нужно, а нужно производить. Иначе это все загнется на первом же этапе. Только нужно сделать так, чтобы прибыль оседала в этом же обществе, а не какой-то ставленник какого-то инвестора распоряжался, куда эту прибыль цеплять. По уставу общества никто никакую прибыль внести никаким методом не может, только в виде удешевленных товаров и услуг, и никак иначе. И то только в меру утвержденных, обусловленных потребностей каждого члена такого общества. Ну, так развернуто. Ну, насчет того, что нужно производить наружу, это вопрос, ну, может быть, спорный, может быть, не спорный, там, достоин обсуждения внутри общества. На мой взгляд, такую задачу ставить. То есть, в чем вообще задача производить наружу? Какова цель этой деятельности? Ну, ясно, что цель заключается в том, чтобы продать за деньги и заиметь какие-то деньги. Но наша-то задача не к деньгам стремиться, а к созданию производства. То есть первое и главное – это производить для себя. И только потом уже наружу. Ну, в данном случае мы видим, что на сегодняшний момент все-таки это какие-то сельскохозяйственные продукты, да, в первую очередь, те, которые можно даже без применения техники производить, и причем это будут не массовое производство, как ты говоришь, а именно для себя, то есть там завели козочек, завели корову, кто-то там перепелок, кто-то курочек, кто-то еще чего-то, да, хотят мясо производить, значит, там бычков откармливают, хрюшек там и так далее, и можно сеять какие-то культуры, начиная от зерна, заканчивая картошкой, к примеру, но это все будет на покрытие вот именно людей, которые в этом обществе живут. Но теперь давай представим себе такой вариант. Ведь общество, если это люди, живущие в одном месте, то это все-таки, скорее всего, община. Если же это связующее звено между людьми, которые в городе, где нет сельского хозяйства, но где есть какие-то производства, и людей, которые живут на селе, которые производят что-то, да, сельское хозяйство, и они между собой обмениваются внутри этого общества, то тогда, да, это общество потребителей. Вот разницу почувствовал? Нет? То, что я сказал? То есть, если на селе живут, то есть это в конечном итоге все равно будет община, потому что это будет общественный труд на самоподдержание себя самих. Если же мы берем какую-то структуру или каких-то людей, которые не живут на этом месте, не производят сельское хозяйство, ничего, а они просто потребляют, тогда да, есть общество, которое является связующим звеном между производителями и потребителями в данном случае, и там без учета, без кассовых каких-то фискальных вот этих вот аппаратов производится товарообмен между теми и другими, и производится реализация товара, когда одни реализуют, другие им поставляют взамен, например, там деньги за то, что они приобретают это, но без учета налогов. Вот в этом случае, да, это общество потребителей складывается. А если первый вариант, когда все вот трудятся, то это все-таки община, потому что они сами у себя покупать ничего там не будут, там не будет ни обмена деньгами, ничего, там просто будет именно труд. А труд всегда это внутри общины, и потом распределение тех, того, что там произведено. Да, но надо нам объединять город с деревней, так сказать, потому что все-таки в городе, ну, либо есть какое-то производство тех вещей, которые там нужны, одежды, той же там инструментов и так далее, либо их можно купить в городе. Да, да, да. Ну вот теперь давай, ты сейчас сказал вот ключевую фразу. Мы видим, что сейчас на сегодняшний момент в городах производства как такового нет. Там офисный планктон в большинстве своем. Или торгаши, которые вот, или, условно скажем, на биржах делают деньги из воздуха, а потом идут у торгашей, покупают. А торгаши не сами производят и не берут в России что-либо. Они берут за границей все, вывозится. Этот пример я уже приводил. И в этом случае тогда зачем нужны вот эти посредники, офисный планктон, такая прослойка, если, например, в том же Китае мы можем что-либо прикупить сами, вот находясь в деревне? Ну, так называемый офисный планктон – это не посредники в данном случае у нас. Они проходят как, ну, как скажем, наш народ, и желающие из них тоже могут участвовать в деле возрождения производства в стране. Вот. Что касается вопроса, каким образом, допустим, это все сделать. Естественно, есть промежуточный этап. Кто-то работает в офисе, он зарабатывает какую-то зарплату. Он может на эту зарплату, участвуя, ну, вот своими деньгами в потребительском обществе, закупая там какие-то товары, он тем самым создает фонды для производства. И из этих фондов уже можно организовывать производство, именно те, которые нужны. То есть, например, у нас на селе производится вся еда, какая нам только нужна. И у нас есть фонд. Значит, чего нам не хватает, тогда мы смотрим. Не хватает нам, допустим, лопат и тракторов. Ну и мы пытаемся как-то организовать производство. Ну, с лопатами проще, с тракторами, конечно, посложнее будет. Но постепенно тоже это можно сделать, я считаю. Вопрос, откуда брать деньги на строительство какого-то даже цеха для производства лопат? На закупку железа, металла того же самого, проката? Ну, я понял. Я же говорю, в городе люди работают сейчас где-то на работах и получают там зарплату. Они, участвуя в потребительском обществе, закупая продукцию, какую-то долю небольшую отчисляют в фонды. Вот это и будет формирование того самого начального капитала, так сказать, из которого можно что-то построить. Но если речь идет о здании, то можно, в принципе, и не закупать кирпичи, можно их, в принципе, тоже произвести, допустим. Ну, то есть разные варианты есть в зависимости от того, какая у нас конкретная ситуация. Понятно. Давай сейчас уберем вот какие-то умные слова и сделаем так. Люди, которые работают, трудятся на земле, производят продукцию, они просто-напросто сбывают за деньги посвященным людям, и на эти деньги они разворачивают свои производства. Вот так вот сделаем. Да? Вот уберем какие-то лишние слова и вот построим схему, как она есть. Прикрывать мы ее можем различными способами, там, написать общество, потребителей, община и так далее. Но вот условно, мы видим, что есть труженики села, которые производят продукцию. Для того, чтобы увеличить объем продукции, им необходима техническая основа, им необходимо, может быть, там, ГСМ какие-то, здания, постройка, там, дома свои, улучшать инфраструктуру внутри села, там, дороги проводить, канализацию, водопровод, ну, условно, да, то есть на деньги. И для того, чтобы это все построить, им необходимо привлекать больший оборот. И тем самым, для того, чтобы этот оборот создать денежный, им необходимо сбывать эту продукцию. Ну, естественно, вот в рамках этого общества, то есть они привлекают людей, которые подписываются, да, я стал членом общества, теперь я буду получать это, а взамен буду давать вот это, там, ну, условно говоря, деньги. Вот, грубо говоря, схема вот такая сейчас выстраивается. Ну да. Угу. Вот, понятно. Именно такая, я еще раз хочу попробовать уточнить. То есть у нас должно быть объединение города и деревни. В городе люди работают, зарабатывают деньги, на эти деньги закупают продукцию в деревне. Вот. Ну и на те деньги, которые в обществе, в общество поступают, на них можно уже закупать какое-то оборудование. То есть в связке это все должно работать. Хорошо, хорошо. Давай сейчас прервемся еще на музыкальную паузу и дальше продолжим по теме. Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня, там сердце девичье забьется с восторгом чувств, не для меня. Не для меня журчат ручьи, звенят алмазными струями, там дева с черными бровями, она, ой, растет не для меня. Там дева с черными бровями, она, ой, растет не для меня. Ой, не для меня цветут сады, ой, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня, там соловей весну встречает, он будет петь не для меня. Не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется, Христос воскрес, из уст польется, пасхальный день не для меня. Вино по рюмочкам польется, такая жизнь не для меня. Для меня кусок слиница, он в тело белое вопьется, и кровь горячая прольется, такая жизнь, брат, ждет меня, и слезы горькие польются, такая жизнь, брат, ждет меня. Пытливых умов. Продолжаем эфир на открытом славянском радио Ведера. Сегодня у нас 30-й день Гелет месяца 7522 лета, четверник, 20 февраля 2014 года, четверг. Сейчас по Москве 22 часа 4 минуты. Стратегия выхода системы, так мы разбираем живо эту тему. Главный соведущий у нас сегодня Андрей. Вопросы продолжают поступать. Я думаю, что мы переходим уже к завершающей стадии нашего сегодняшнего эфира. Давай закончим вот тот вопрос, который я поднял. Значит, понятно, первичная стадия развития ясна. То есть сельское хозяйство производит продукты питания, что без чего невозможно жить на сегодняшний момент большинству людей. Горожане финансово поддерживают сельских жителей. Дальше деньги, которые саккумулировались, они тратятся на какие-то внутренние нужды тех, кто производит это дело, аккумулируются для покупки необходимых, ну, к примеру, там, средств производства. И в дальнейшем происходит увеличение производимой массы. И вот когда эта масса достигает уже такого не фермерского, а промышленного объема, что дальше произойдет? Если ты раскрой тайну золотого ключика. То есть, когда мы выйдем на уровень госплана СССР? Ну вот, к примеру, на уровень большого колхоза-миллионера, не тот, который должен был миллион, да, а тот, который миллионы в те времена по Советского Союза деньгам зарабатывал. Что дальше? Ведь объем продукции уже настолько будет большой, и им заинтересуются уже ребята вышестоящие. Ну, во-первых, у нас не задача не только колхоз-миллионер создать. То есть это ж продукты питания, это только один из необходимых, ну, одна из необходимых материальных ценностей или продукции. Есть же и жилье, и транспорт, и так далее. То есть вот двигаться в том направлении, чтобы страна полностью себя обеспечивала всей необходимой продукцией. Ну а то, что кто-то заинтересуется, ну, пусть приходит, расскажет. Ну, ты сам понимаешь, что интересоваться будут, конечно, простые люди, которые захотят кто-то получать чистую продукцию, хорошего качества, свежую, а не замороженную, пролежавшую на складах, ну, там, по 20-30 лет, да, и там не отравленную какую-то ГМОшную, не отравленную пестицидами и какими-то другими ядами, а свеженькую. Но еще и придут те, которые блюдят интересы системы, скажем так, те, которые в этой системе находятся, тех, кого система поставила на свою охрану, и это, как грубо сказать, такие псы на привязи, да, цепные псы системы, которые созданы для того, чтобы сначала полаять, а потом и порвать в случае чего. Ну, я думаю, что когда мы выйдем на такие уже большие объемы, колхозы, миллионеры, там, и прочее производство, это будет означать как минимум то, что мы, ну, не дураки, наверное, собрались, если мы этого достигли, этих целей. И, наверное, мы, ну, сможем как-то решить эти вопросы, я думаю. Тем более у нас должна быть, ну, большие ресурсы, рычаги, там, много людей и так далее. Разных людей, образованных и прочее, и прочее. Ладно, давай дальше. Алекс, что такое деньги? Дайте четкое определение этому термину, на ваш взгляд. Благодарю. Ну, вопрос непонятен, честно говоря. Что такое деньги? Вроде как всем известно, какое определение человек хочет получить. Про какие деньги речь, то ли про доллары, то ли про рубли. А здесь как ни крути, Андрей, ситуация какая? Что сейчас каждый рубль, он под учетом совсем, в общем-то, не России, а, сам понимаешь, печатается в зависимости от процентной определенной, процентного соотношения к доллару. А доллар, ну, да, уже, да, печатается не просто так. Ну да, но были же и другие рубли у нас в Советском Союзе. Ну вот сейчас мы о чем говорим? Сейчас же говорим о том, что есть. То есть, скажем так, инфляцию, дефляцию и прочее устраивают те, кому это нужно, и в тот момент, когда им это нужно. То есть не произойдет ли так, что начали подниматься хозяйства, потребительские общества разрослись, вдруг опаньки и дефолт. И теперь эти бумажки ничего абсолютно не стоят, и доллар обвалился, и евро закрыли, и что-то там начинаются, и рубли в бумажке превратились абсолютно никому не нужные, и появились какие-то новые, я не знаю, там, мир или что-то еще, что вот будет... Теперь новое казино, скажем так, открылось с новыми фишками. Я понял. Но так ведь мы же не делаем ставку на деньги. В данном случае, прошу прощения, прозвучало именно, что ставка на деньги так или иначе, во всяком случае, на первых этапах она очень-очень активная. Нет, это не ставка, это просто есть такой инструмент, который мы сейчас должны использовать на первых этапах. А когда у нас будет уже какое-то производство налажено, мы можем вообще, в принципе, от денег-то отказаться. Если у нас налажена система производства, система распределения, учета, нам, в принципе-то, деньги не обязательно даже вообще иметь. Если с ними что-то случится, ну, пожалуйста, мы и без денег можем работать. Ведь есть примеры, когда печатаются деньги какого-то хозяйства внутреннего, и это, эти деньги существуют и даже начинают пользоваться спросом не только внутри хозяйства, но и ближайшие хозяйства на них начинают переходить. И я думаю, что это известно, да, вот эти вот? Да, товарные талоны, да, я это слышал. Есть разные там прецеденты с прошлых веков, там где-то в Швейцарии я читал. Да и в России тоже известно. Угу. Да, все это есть, но... На сегодняшний момент у нас в Конституции четко написано, что никаких других денег нельзя производить, кроме рублей. Вот. Поэтому мы можем либо использовать рубли, либо не пользоваться деньгами. Наверное, товарные талоны какие-то мы можем ввести. Насколько я помню, что и муратики называются деньги, которые до сих пор существуют, и они появились тогда, когда с деньгами в том месте, где они стали производиться, Шеймуратова, насколько я помню, там было вообще очень тяжело. Там, кроме как в долг, ничего не писали, потому что деньги просто не завозились. И были выпущены именно деньги, которые, как может быть, там талонами сначала были, но они до сих пор существуют. Ни один суд уже проходил, и никто не осмелился их закрыть или признать недееспособными. Я слышал про это, но они не деньги, а товарные талоны называются, потому что назвать деньгами это нельзя по закону, по Конституции. Может быть и нельзя, но мы-то делаем то, что нам нужно, пускай там они по закону не называют. А что, вот эти бумажки, которые сейчас в виде долларов и рублей, это можно назвать деньгами, где там не написано, чем они обеспечены, это просто так Филькина грамота какая-то, да, Папандопола рисует и выбрасывает сюда в зависимости от того, какой курс им представляет его хозяин, этому Папандополу. Ну, вот называются они деньгами. Ну вот, еще раз говорю, то есть деньгами можно называть что угодно, но на самом деле является ли это деньгами? Ну ладно, хорошо, вопрос по деньгам закрываем на сегодняшний момент. Давай дальше. Сергей, 58. Вас задавят налогами, если будете юридическими лицами. Сам бывший предприниматель, знаю этот путь хорошо, он ведет к разорению. Посмотрите Мельниченко, у него опыт работы на селе большой, посоветуйтесь с ним, а потом предлагайте, пока я вижу утопию. Хорошо, благодарю, Мельниченко, посмотрим. Ну а что касается задавят налогами, то вот есть юридическое лицо, как, например, общество с ограниченной ответственностью. У него уставной целью является извлечение прибыли. А в потребительском обществе мы можем как заниматься извлечением прибыли, так и не заниматься. Мы можем написать себе в уставе, что мы вообще не будем заниматься извлечением никакой прибыли. То есть мы из потребительского общества вообще ничего не будем продавать наружу за деньги, только внутри. И таким образом налоговой базы нет никакой, поэтому налогами задавить не могут. Угу. Вот здесь Алекс пишет, что рубли, доллары и другие бумажки – это денежные знаки, но не деньги. Ладно, давай дальше посмотрим. Так, Сергей, 58. Ваша продукция, то есть продукты питания, будут на порядок выше, чем в магазинах. И не по карману, простым труженикам. К примеру, хлеб стерлигово, одна булка стоит 600 рублей. То есть, скажем так, уточню. Стоимость производимой продукции, если это естественная продукция, и она производится мануфактурно, то есть без применения большого объема техники, это всегда вызывает большие затраты на ее производство, малое количество производимого, что влечет за собой высокую цену продукции. Да, это будет чистая продукция, но она будет, как написал Сергей 58, не по карману простым нашим труженикам, то есть тем самым, на кого делается ставка. Так ведь у нас продукция будет производиться не для продажи за деньги, а для внутреннего распределения. Причем тут стоимость хлеба стерлигового в магазине в рублях не совсем. Не-не, подожди. Вот сейчас давайте разъясню. Вот, к примеру, село А производит там 100 буханок условно хлеба, да? Ага. В магазине хлеб стоит, ну там, условно возьмем, 50 рублей. Условно, такое среднего качества, да, неплохой, нехороший. У нас буханка хлеба такая же стоит 600 рублей, условно. Естественно, что для села количество хлеба, которое производится, ну, село имеется в виду, это община или общество потребителей, которые живут в этом селе, это слишком много. Нам необходимо, как мы выяснили, привлекать жителей города. То есть тот самый вот планктон, про который я говорил, такое уничижительное слово применил. Офисный планктон. Так вот, понятно, что большинство людей, живущих в городе, вступив в общество потребителей, ну, вряд ли захотят за 600 рублей брать буханку хлеба, если среднего качества хлеб стоит 50 рублей в магазине. Откуда тогда будут браться деньги на то, чтобы создавать какие-то фонды на улучшение производства на селе, если те самые вот простые ребята не смогут покупать такой хлеб? Это все равно нам придется не на среднее звено, а все-таки на более богатых рассчитывать в этом случае. Нет, я тут с этим не согласен, что нам рассчитывать на богатых, на каких-то. Нам надо рассчитывать на то, что мы сами себе сделаем хлеб и сами его съедим. Скорее, я бы так сказал. Вот если, допустим, с другой стороны посмотреть на этот вопрос, то можно говорить о том, что, допустим, в городе создается потребительское общество, закупая продукты где-то, ну, в обычных там оптовых фирмах, мы создаем себе фонд. На этот фонд мы создаем себе колхоз. То есть люди сами же туда едут, сами же выращивают хлеб и сами же его распределяют. Вот сейчас я скажу сразу, что напишут люди. Это утопия. Почему? Потому что зачем создавать сложную управляемую структуру, где нужно нанимать огромное количество управленцев, необходимо следить, чтобы колхозники, ну, не пили там и прогуливали. Да? А ведь вот здесь мы про Василия здесь писали нам, да? О том, что его там душат налогами. Вот. И он сам говорил, что Мельниченко имеется в виду, что очень часто встречается такая ситуация, когда человек получает зарплату, и потом его неделю на работе не видно. Так вот, представь себе, вот мы собрались, люди, живущие в городе, условно, да? Вот мы живем в городе, работаем где-то там в фирме в какой-то. И мы хотим покупать хорошего качества продукты, как нам кажется. Но идем на базу. Сначала там первый год мы экономим на себе. На базе покупаем дешевые продукты. Накопили какие-то деньги на, нам кажется, вот на то, что ты говоришь, на производство, создание какого-то колхоза или какого-то фермерского хозяйства. Но все равно нам придется этого фермера кормить, следить за тем, не запил ли он, не воровали вы его, не сгорело что-то у него, удался ли урожай у него, то есть там вовремя дождик пошел или там что-то еще, не дай бог, случилось. Есть ли у него ГСМ-ка, не сломался ли у него трактор, правильно он налил людей или не, там, неправильно, где он хранит зерно, куда он его везет, правильно там смололи, не смололи, правильно он там хлеб испек, не сгорело ли чего-то и так далее. То есть здесь целая-целая цепочка. В конечном итоге говорю, да ну его нафиг, я лучше пойду в дорогой какой-то там магазин иностранный, там французский, итальянский, немецкий и так далее, или, может быть, уже там есть какие-то русские магазины, и буду там постоянно хлеб покупать. Зачем мне городить такую вот структуру целую, за которой, которая может просто нагнуться в любой момент и плакать наши денежки, и я останусь без всего, нежели чем просто я буду покупать у тех, где это все уже налажено, все это уже есть. Ну, тут в твоем вопросе много чего смешано. Как бы он вообще, ты его задаешь с той платформы, что вот как бы потребительское общество в городе создалось, и они раз и наняли колхоз какой-то, или наняли фермера на работу, и заставляют его работать, там с клеткой стоят, что-то контролируют. Я-то как бы говорю не об этом совсем, а о том, что люди сами должны иметь желание создавать производство. То есть мы-то объединяемся как раз по этому принципу. Мы говорим, что мы хотим создать, возродить производство. Мы говорим, что ВТО зло там, и так далее. И действуем в этом направлении. Я вот, например, живу в городе, но я в нем жить никакого желания не испытываю. Просто пока нет возможности у меня с него уехать. И если, допустим, создается какой-то колхоз, я бы, наверное, с удовольствием туда поехал, там хлеб выращивал или там еще чем-то занимался на природе. То есть люди работать будут, трудиться именно те, которые вот это хотят сделать. То есть речь не идет о том, что какого-нибудь алкаша надо нанимать, чтобы он там выращивал хлеб и так далее. Да и, собственно, вообще никого нанимать не надо. Если человек входит в потребительское общество, то он и действует в соответствии с тем, что у нас планируется, исходя из своего интереса. Но вот тут мы опять возвращаемся к тому, что все-таки изначально идея важна. Человек готов платить чуть дороже на содержание полезного чего-либо, в дальнейшем полезного, не только сейчас, да, вот там, сэкономить на бензине или получить дешевую путевку в Турцию, а именно готов жертвовать чем-то для того, чтобы в дальнейшем все поднялась с колен. Вот здесь, получается, идеологический фронт необходимо открывать, прежде чем... Да, да, в этом идея как раз и заключается. Так, давай посмотрим дальше. Так. А вот ОПА пишет, а что делать, когда деньги в городе кончатся или наступит безработица? Ну, желательно, чтобы к тому моменту уже что-то было, конечно, если когда-то в городе деньги кончатся. А безработица – это вообще такое интересное явление. Вот тоже как мозги нам запудривают, что вот, дескать, безработица, то есть нет работы. Но как может не быть работы? Иди и делай что-нибудь. А он умеет делать, например, человек умеет клавиши хорошо нажимать, говорить по телефону и предлагать какие-то товары заграничные. Ну... И больше он ничего не умеет. Вот посмотри на тех, кто сейчас живет в городах. Ты в крупном городе живешь? Ну да. Вот, посмотри на тех, кто сейчас живет в городах. Кого ты видишь из тех, которые готовы руками и умеют, самое главное, еще не просто готовы, а еще умеют руками воспроизводить то, что придумала голова? Ну, учиться надо, если не умеют. Вопрос обучения – это такая штука-то очень, как сказать, интересная. И не в один день она происходит. Да и возраст тоже надо учитывать. Учат Ванечку, чтобы он Иван Ивановичем что-то делал. А Иван Ивановича уже не научишь. Ну, ладно. Дальше ОПА пишет. Сначала землю нужно отстоять, а не смотреть, как ее уничтожают. Пока думаете. А то сажать негде будет. Вот такая реплика. Ну, хотелось бы задать вопрос, каким образом предлагается ее сначала отстоять. То есть, что конкретно делать? ОПА, что ты имеешь в виду, напиши. Так, дальше, ОПА. Одеваться они во что будут, если сеять только будут хлеб? Ну, кажется, я уже отвечал на этот вопрос, что нужна связка города и деревни. Угу. Так, Ведослав, мы, например, можем в поселке сделать большую теплицу и поставлять в город свежие овощи, зелень зимой и фрукты летом. Хорошо. Так, Ведослав, вы не путайте Стерлига, он продает хлеб для своих друзей-олигархов. Так, это реплика. Так, дальше ОПА пишет. Пусть соведущий поживет в деревне автономно. Глядишь, и мысли придут умные. Так, критикует. Обязательно поживу, как только будет такая возможность. Критикует. Так, дальше Алекс пишет. Потребительское общество нужно сейчас только для снижения цены для конечного потребителя, минуя посредников, которые накручивают цены в магазинах. Это как один из вариантов. Вот что ты скажешь по этому поводу? Да, это хорошая идея, но она не полная. То есть есть одна сторона, где как бы спрашивается вторая. То есть мы цену снижаем, мы получаем для себя выгоду, а дальше-то что? То есть производства-то нет у нас в стране практически. Ну, потребления нет, и пытаются всеми возможными способами, чтобы его и не было. Так. Давай дальше смотреть. Ведослав, познакомьтесь с проектами Глеб Тюрин «Возрождение русской деревни». А он из пишущихся деревень сделал автономные деревни. Что-нибудь слышал о таком? Да, я смотрел видеозапись, может быть, там одну из главных, вот как он едет по деревням, как он организует у них деятельность. Дело хорошее, на мой взгляд. То есть, ну, я как-то поверхностно знаком, но опять же, на мой взгляд, есть недостатки. Один из которых – это попытка зарабатывать деньги. Ну, то есть, организуется какое-то производство с целью продать, с целью заработать деньги, и там доходит до того, что даже берут, закупают футболки, на них рисуют какие-то картинки и продают, что, ну, на мой личный взгляд, совершенно бесполезная деятельность, потому что футболка, лучше ее произвести без картинки, чем нарисовать картинку с целью заработать денег. То есть, ну... Ну, на узбекской или китайской футболке, да, которые общины в другом месте. И, кстати, трафареты, вот эти все рисунки, они где делаются? В России или, опять же, заказываются где-нибудь на станках, которые иностранные? Ну, суть не в этом. Суть в том, что люди все равно продолжают стремиться к деньгам. Им кажется, что вот если деньги заработать, значит, все, мы теперь живем хорошо. Но это неправда. Жить мы будем хорошо, когда у нас будет производство стоить. Угу. Так, давай дальше смотреть. Дмитрий, вы не думаете, что формируя новые, придут твари, которые только умеют реформировать? Ну, ты касался этого вопроса, что сделать такие условия, чтобы вот этого не произошло. Ну, чтобы им там невыгодно было, в частности, находиться. То есть они там ничего не получат. Так вопрос-то в другом. Ведь смотри, здесь уже упоминалось о том, что олигарх, Алексей писал, насколько я помню, олигарх, а нет, нет, не Алексей, ну, не в этом дело. Олигарх, он никогда не позволит конкуренту появиться на земле. Конкурент – это тот, кто у него прямо или косвенно отнимает прибыль. То есть, если кто-то начинает производить продукцию, и эта продукция конкурирует по перечню с олигархом, то в этом случае олигарх получит меньше денег за ту продукцию, такую же продукцию, которую он продает, например, покупая в Китае, реализуя здесь в России, там, в Украине, Белоруссии. В этом случае он будет делать все возможное для того, чтобы или подчинить то, что ему не принадлежит, то, что производит аналогичную продукцию, или чтобы уничтожить. Вариантов уничтожения пока, как мы скажем, у олигархов и тех, которые сейчас ближе к верхушке, огромное количество, начиная от судов, заканчивая ментами и с теми, кто под ментами ходит. Сам понимаешь, да? Вот, поэтому сжечь, например, фирму, это намного дешевле, нежели чем подкупать кого-то и так далее. Ну, будем исходить из того, что все-таки мы люди более-менее разумные. Ну, как разумного, давай так представим, мы начали конкурировать уже серьезно. У нас появилось там десяток колхозов, которые поставляют очень большой оборот зерна. И тут ребята чувствуют, что уже из других стран это зерно возить сюда невыгодно становится. Вот, что они делают? Как ты думаешь, первое, что они сделают? Ну, они займутся чем-нибудь другим, наверное. Нет, они не займут чем другим, они чем другим заниматься не хотят. Давай так, они видят, что кто-то пришел и на их кусок каравая разевает свой рот. Они просто захотят выбить зубы у этого разевающего на их каравай. Ну, знаешь, во-первых, конкурировать мы с олигархами не собираемся на том самом рынке экономическом, текущем. Это во-первых. То есть мы хотим для себя производить. То, что у них упадут какие-то там продажи, если причем они упадут у них значительно, то это будет значить, что у нас значительная масса есть уже. И ну пусть попробуют что-нибудь делать. Будем соображать. Нет, она не попробует. Здесь этот вопрос. Или мы убираем эту систему, или мы пытаемся вырасти из этой системы. Ну, это в первом случае, когда мы убрали систему, мы уже сами хозяины своей земли, мы пытаемся жить и хотим, как хотим, так и живем. Да? А второй вариант, когда мы внутри этой системы регистрируемся, в эту систему существуем, приспосабливаемся к условиям, которые система нам выдвигает, и отражаем атаки тех негодяев, которые система нанимает. То есть мы все время находимся в позиции зависимого и смотрим, как бы нас куда бы не того и самого. Ну, что тут сказать. Можешь еще раз кратко вопрос уточнить? Слишком долго? Не пойму, да, на что отвечать. Ну вот смотри. До тех пор, пока это все строится внутри какого-то сельского поселения, которое обменивается товаропродуктами с небольшим количеством горожан, да, это все ну, терпимо, потому что сейчас в крупных городах ездят различные фермеры, которые в выходные дни продают свою картошку, морковку, лучок, мясо привозят, колбаски, молоко и прочее. И с этим мирятся, потому что их процент не очень большой. И стоимость их продукции больше, нежели чем эта стоимость разведенной белой гуаши с надписью «молоко» или там какой-то какашки, переработанной с надписью «колбаса». Да? Ну, дороже она. Поэтому все равно большинство народа будут покупать гуашь и вот это вот, то, что называется колбасой. И они не смогут развиться, потому что тех объемов нет. Но если создаются целенаправленно потребительские общества, которые смогут конкурировать уже объемами с большими продуктовыми базами, с какими-то гипермаркетами, и народ уже в этих обществах будет состоять, и к ним на дом будет привозиться качественная продукция по цене не очень высокой. Первое, да, условие, чтобы это была не очень высокая цена, но очень высокого качества. То есть, да, я готов платить дороже, пускай там на какую-то сумму, но при этом я буду знать, что это качественно, да. Вот принцип такой. и эти деньги будут направляться уже на сельское хозяйство, и сельское хозяйство будет уже строить не просто там земли распахивать, а будет строить уже какие-то цеха по производству лопат, серпов, там, колес, тракторов, чего угодно, да, то есть уже будет еще и заказы размещать. Производственные. Вот, то тогда те, кто подчинены ВТО, подчинены системе, включены в систему товарооборотов, они поймут, что-то, ребята, у нас, кажется, это табуреточку из-под ног выбивают, а веревочка у нас на шее уже висит. Вот, в этом случае система начнет предпринимать все возможные действия для того, чтобы эту всю лавочку прикрыть, потому что система-то и создана из тех самых ребят, которые все это здесь мутят, которые привозят сюда всякое дерьмо, которые здесь разрушают сельское хозяйство, промышленность, которые не хотят этого. Им необходимо не то, чтобы народ трудился и ни от кого не зависел, наоборот, чтобы народ смотрел на стол хозяину, сбросит ли тот кусочек хлебушка с его стола, то есть чтобы народ был ублюдками, да, стоящими ублюдами, ждущими, когда хозяин объедки им позволит слезать. Ну, как-то вот так вот. То есть не начнется ли давление той самой системы, в которой мы регистрируем эти потребительские общества, на те самые потребительские общества, которые внутри системы находятся, для того, чтобы их уничтожить? Ну, с одной стороны, мне кажется, ты переоцениваешь и массу этих так называемых олигархов, как ты их называешь, и их степень влияния, особенно на большие, уже крупные потребительские общества, которые там на большие объемы вышли. С одной стороны. С другой стороны, да, они могут начать что-то предпринимать, какое-то давление оказывать. Ну, вот мы и должны думать, как с этим работать. Не, ну давай так. Ты же не хочешь нарушать правила системы, правильно? Первое самое условие, что мы не должны нарушать правила системы, в которой мы существуем, чтобы эта система нас не прихлопнула изначально. Это означает, что ты согласишься со всем, что эта система ведет. То есть скажут они, мы запрещаем выращивать морковку на территории России. Все, и ты ничего не сможешь делать. Мы запрещаем производить трактора на территории России. Все, и ты ничего не сможешь сделать. Мы запрещаем там перемещаться грузом с такими-то габаритами по территории России. И ты тоже ничего не сможешь сделать. И тогда вся эта система, построенная внутри системы, она просто разрушится. Вот о чем я говорю. То есть до определенного момента, пока это блошки прыгающие там, ну, скажем, на теле системы, это не страшно. Когда это уже система в системе организуется, тогда стоит вопрос вот этих вот нескольких тысяч существ, которые в данном случае вершат здесь какие-то там свои делишки, ну, они просто сделают все возможное, чтобы убрать то, что им не устраивает, и покончить с этим раз навсегда и вернуть все и свое. Ну, я понял, да. Но вопрос в том, сколько их и сколько нас будет к тому времени. Так это сейчас уже, я же с этого и начал, сколько их, сколько нас, с самого начала. Может быть, где-то на другое ставить приоритеты изначально. Потому что, еще раз говорю, если мы завязаны на, если мы себя поставили под то, что выполняем любые условия системы, то в этом случае система устанавливает правила, правила игры. И в любой момент они просто могут сделать что угодно для того, чтобы было так, как нужно им. Ну, с одной стороны, да, есть здравое зерно вот в твоем этом рассуждении, но я пока не вижу, как из-под системы, так сказать, уйти. Хорошо. Чтобы не нарушить цели. Это с одной стороны. А с другой стороны, если система попытается уже помешать настолько, что у нас там все разрушаться начнет, то мы можем тоже как-то противодействовать начать. Угу. Выйти на тот же, так сказать, митинг. Угу. Ладно, хорошо. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, а потом дальше продолжим разбирать тему. слушаете Славянское радио «Веды Ра». Продолжаем эфир на открытом Славянском радио «Веды Ра». Сегодня у нас 30-й день месяца Гелиоцен 1522 лета, четверник, 20 февраля 2014 года, четверг. Сейчас по Москве 22 часа 37 минут. Стратегия выхода из системы. Вот такая острая тема у нас поднята. Пока что я, ну, как критик выступаю, провокатор, может быть, в чем-то. Вот, пока вопросов много остается, и главный соведущий у нас Андрей призывает в обсуждение продолжать в группе, активно присоединяться и искать способы решения тех вопросов, которые еще не имеют ответов, и открывать те подводные камни, которые в дальнейшем могут стать причиной кораблекрушения того хорошего дела, которое задумано. А мы сейчас продолжаем отвечать на вопросы. Последние уже полчаса мы решили, что эфир будет продолжаться, дальше будем уже закругляться. Итак, вопросы от наших радиослушателей. Так, Келвар Углеродович задает вопрос. Потребительское общество придумано не для денег и не для наживы. Оно создается для автономии, и если эти общества централизованы и объединены хотя бы при помощи средств связи, то они независимы от государства. Они полностью рентабельны и конкурентны. Так, это, скорее всего, точка зрения его, это не вопрос. Похоже на то, что предлагается. Кстати, вот насчет критики, я как раз хотел сказать, что здравая критика – это очень хорошо. И в связи с этим у меня вот такая идея есть. Алексей, мы можем все вопросы, которые нам поступили во время эфира, какой-то отдельный файл, и выложить его, допустим, в группе и совместно подумать. И я подумаю, что делать с этими вопросами более глубоко, более внимательно, чем вот сейчас в режиме онлайна, прямо в эфире. И остальные тоже. В нашей конференции все вопросы сохранены, так что ты можешь просто их отсюда взять, вот все в скайповской, и все выкладывать. Хорошо. Так, дальше. Сергей, 58. Тоже ВТО не даст развернуться, так как вступит закон упрощенной выгоды и придется зарубежным фирмам. Дальше непонятно, что имеется в виду. Так, Ведослав. Когда потребительская система разрастется, разрастутся громады, общины, и появится совместное звание главной цели процветания народа славяно-ариев. Вот тогда и все мы войдем в духовно-родовую державу Русь. Это следующий этап, и сейчас еще рано. В принципе, я согласен. Велизар, объединяться надо, ехать в пустующую деревню, создавать там автономное поселение, создав ТОС, то есть ТОС, самоуправление, и хрен кто придерется. Смотрите Конституцию Российской Федерации, статья 130 «Местное самоуправление». Вот что ты скажешь по ТОС? Я скажу сначала по поводу деревни. Давай. У меня тоже такая идея была пару лет назад, что надо вот уходить на новую землю, строить старую жизнь. Но при практическом рассмотрении действительно нужна автономия, во-первых, чтобы жить. То есть там надо и обувь производить, и одежду, и кузницу, и так далее, чтобы, ну, просто жить, имея полностью там все инструменты. Но это даже, во-первых, это сложно и проблематично сделать. Во-вторых, это только часть процесса. Ведь остается еще страна, законы, какие-то внешние, там могут агрессоры появиться. Эти вопросы же тоже надо решать. Если мы все разъедемся по деревням, то что мы можем делать каждый? Вот. Ну а что касается ТОСов, это территориальные общины и самоуправления. Тема знакомая, я про нее уже говорил, что да, это дело хорошее, и в идеале, при идеальных условиях, конечно, лучше бы было организовывать общины, чем потребительские общества. Причем без регистрации, просто там в виде уведомления отправили бумагу, что здесь община организована, и все. Но дело в том, что собрать народ сейчас под эту идею проблематично. Понятно. Так, давай дальше, Елизар. Ищу единомышленников места Ивановская, Нижегородская область. Елизар, ты напиши там какие-то контакты, чтобы люди в чате хотя бы могли контакты взять, да и связаться с тобой. Алексей, есть же, вот еще раз напоминаю, группа ВКонтакте создана, есть ссылка. Да, кстати. Можно туда заходить, вступать в нее или не вступать, себе в закладки добавить, как кому хочется. Там общаться, создавать темы, искать единомышленников. Да, кстати, пользуйтесь вариантом таким, почему бы и нет. Очень хороший вариант. Так, Кельвар Углеродович, местный самоуправ все равно под колпаком, они подневольные будут уже от Кремля, или я не прав? Ну, трудно сказать. Я с этой системой не сталкивался. Не знаю ее изнутри, лучше спросить у компетентных людей. Угу. Дальше, Федор, не смейте конкурировать с сетевиками, как ни крутись, у китайцев рук больше. Вот такая реплика. Ну, конкурировать мы не собираемся. Мы собираемся производить для себя и распределять. Вообще, вот некоторые страны, они устанавливают, ну, там, где правительство национальное, да, национально заинтересовано, не национальное для какой-то национальности, захватившей власть. Я понял. Ага. Да, а национальное то большинство коренных народов, которое живет вот, в этом смысле. Там устанавливаются вообще квоты на ввоз товаров, каких-то услуг из-за рубежа, вплоть до того, что, вот, например, во Франции существует такой принятый закон о том, что определенное количество фильмов зарубежных имеет право в пропорциональном соотношении показываться на территории Франции. Основное все должно быть французское. Вот вплоть до этого даже. Если вот так бы у нас дело в дальнейшем пошло и к этому стремиться, я думаю, тогда и нам не страшны ни китайцы, ни пиндосы, ни британцы, там, ни немцы, ни кто угодно. Вот, я уж не говорю там о библейцах. Так что это вопрос, понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос, когда пишут о том, что мы не сможем. Да, на этом этапе с таким подходом мы, в общем-то, вообще ничего не сможем. Мы даже жить не можем, если так это рассуждать. Но все же зависит от того, что мы хотим, что мы осознаем и что мы делаем. Если мы все время жалуемся на врагов, ну, в этом случае, ну, кто мы такие? Как говорил Суворов, врагов не считать, надо их бить надо, да? Вот то же самое можно перефразировать. Не нужно на врагов постоянно пенять, а нужно делать так, чтобы мы были сильнее. Тогда никакой враг нам будет не страшен. И вот как раз этим мы и занимаемся, все основные наши эфиры и проводим для того, чтобы рассматривать какие-то варианты взаимодействия, выхода из той ситуации, в данном случае выхода из системы. Так что вот надо думать уже не о том, что кто-то кричит, что мы оккупированы. Да, об этом все знали и 10 лет, и 20 лет назад. А уже делать не выпуски пара, как сейчас часто предлагается, устроить какой-то пикет, там, выйти на демонстрацию, а сделать именно то, что приведет к каким-то конкретным целям. Вот. Да, объединение первичное, оно правильно, необходимо, оно должно быть. Но это только первичное. А дальше что? Опять взять какого-то лидера и повесить его фотографии везде и на него молиться? Ну, ладно, давайте дальше. Дмитрий. Ну да, Алексей, я тоже хотел слово вставить по этому вот вопросу. Ведь мы же создаем объединение тех людей, которые хотят объединиться. Мы у себя внутри, в своем потребительском обществе, можем что угодно принимать, какие угодно нам решения, и что угодно делать. Какое нам дело там для каких-то китайцев? Угу, угу. Так, дальше. Дмитрий, я так понимаю, что основной целью должно быть поддержание развития естественной культуры и эволюции, а не поддержание искусственной цивилизации. Ну так, мне кажется, как ты считаешь, это для тебя вопрос или это все понятно с этим? Я, да, скажу. Это вот написано как раз в концепции общественной безопасности, этот вопрос затронут. И я с этим моментом согласен. Да, должно. Но на данном этапе мы не можем перейти к естественной культуре эволюции. Допустим, если мы в рамках России там перейдем к натуральному хозяйству, то за рамками России у нас имеется НАТО, у которого свои определенные интересы к этой территории могут быть. И что мы им в таком случае противопоставим? А давай тебе отвечу сейчас на этот вопрос. То есть переход должен происходить к естественной культуре, ну, на всей земле, наверное, на всем земном шаре. Угу. Что-то мне это напоминает. Было, помнишь, такая мировая революция, такое понятие, да? Так вот, давай так подумаем. Если мы взвесим, где находятся источники чистой воды, источники сырья и так далее и тому подобное, то мы, в общем-то, увидим, что большинство вот этого всего полезных ископаемых и так далее и тому подобное, на чем сейчас строится искусственная цивилизация, они, в общем-то, находятся в России. И теперь давай представим то, что на какой-то момент, например, вот мы все проснулись и поняли, что мы хозяин своей земли. Взяли, дали пинка тем, кто нам не угоден, и создали, грубо говоря, свою державу, которая строится на простых принципах: жить в ладу с природой, да, там, по тем заветам, которые свойственны нашей цивилизации. Не цивилизации, а нашему строю, нашему вот, родовому понятию, принципам нашим. Да? И взяли себя и огородили через какое-то время. Ну, не сразу, конечно, потому что слабые еще, да, там могут на самом деле быть какие-то провокации. А сделали так, что потихонечку вытеснили тех, кто нам не угоден здесь, стали строить быстро свои предприятия. Ну, как известно, предприятие это построить не очень долго. Да и, в общем-то, купить на современном рынке через подставные страны, невзирая на эмбарго, которое до сих пор действует еще у некоторых стран по отношению к России, как преемница якобы СССР. Вот, технику какую и так далее, тоже это можно. И даже можно и купить тех, кто и разрабатывает это все дело. Это тоже не проблема. Вопрос, где им только работать. То есть создать рабочие места и так далее. Это все можно очень быстро создать. Это не проблема, на самом деле, сегодняшний информационный такой век и развитие вот этих всех мощностей. Это все быстро делается. Скажем так, через год мы себя начинаем уже обеспечить, через два года мы абсолютно независимы. Да, нет, это не оптимист. Это то, что реально мы можем сделать. Почему все оптимисты? Это то, что мы реально можем сделать. Очень быстро строится предприятие. Очень быстро. Ни одно предприятие вот за последние 5 лет строилось на моих глазах. Я просто вижу, как в чистом поле полностью вся инфраструктура производится. В течение полугода там стоит новый завод, который начинает производить очень крупные вещи какие-то. Вот. Но они, правда, принадлежат частично, скажем так, ну, не государственным, скажем так. Вот. И ну, не в этом дело. То есть то же самое можно сделать на государственном уровне. Вот к чему. И начинать производить продукцию. Если задаться целью, что национальное правительство, которое заботится о всех коренных жителях, известно, что такие коренные, да, которые не имеют государственности за рубежом, за границами, то очень быстро все делается. Если и средства массовой информации начинают работать как надо и так далее. То есть была бы воля, было бы желание, все остальное мы сделаем. Так вот, через год, через два мы становимся абсолютно независимы. И тогда нам вот эта цивилизация заграничная, она, ну как это, моська, которая лает на слона. Ну, перекрыли мы нефтяные трубы, газ, железо перестали возить, там, металлы перестали возить, прочее, прочее, прочее. Лес, все, перекрыли. Дальше чего? А они рассчитывают только на это, у них больше ничего нет. Они греются за счет этого, живут за счет этого, производят за счет этого и так далее. Ну и что дальше? НАТО уже не может остроиться, потому что у нас есть все, чтобы НАТО дать по зубам. Да и кто там из НАТО сейчас готов сражаться на самом деле? Так, если уж серьезно посмотреть. Ну, давайте смотреть вот, правде в глаза. И что дальше? И дальше мы видим полностью, там начинается распад, развал, и ребята преподают, говорят, как это, стрекоза и муравей, да? Вот басню давайте вспомним. А мы отвечаем: кумушка, не странно ли это, работали ты лето, да? И говорим, ну, дальше или с нами, или дальше разлагайтесь, умирайте. И ну, уверяю, что хорошо жить захотят многие. И в этом случае тогда, а вот средства массовой информации, одно условие, средства массовой информации находятся у нас, все. Никаких ни долларов, там вот этих фантиков, ничего другого, уже на нашей территории просто не будет. Мы полностью вышли, как вот Советский Союз, он, ну, конечно, был во многом зависим. Да, нельзя сказать, что он не был, что он был независим от доллара там или от каких-то этих манипуляций. Ну, это смотря по какой исторический момент. Да, да, но все равно. Ну, даже при становлении, и Сталин тоже был частично зависим в самом начале, да, вот от этих воротил. Ну, опять же, это другое дело. Так вот, мы можем сделать так, что мы вообще никого не будем зависеть. У нас все есть. Вот, поймите, у нас все есть. Вот, просто надо это понять. Мы хозяева, у нас все есть. Нам нужно просто стать хозяевами по сути. Вот и все. Всего-то. Вот малость наша нужна, вот малость совсем. Просто это осознать и стать ими. И все. И мы заживем так, как еще никто вот, при нашей памяти ни в одной стране еще не жил. Там какие-то эмираты, это детский лепет по сравнению с тем, как мы можем жить. Ну вот, так что если вот это все восстановить и создать, то мы можем просто Великой Китайской стеной, Великой Русской стеной, скажем так, себя огородить за полгода. И, в общем-то, сказать, ребята, или вы помираете, или к нам давайте. Вот, ну это как бы разглагольствование пока на сегодняшний момент, но которое, может быть, кому-то что-то прояснят. Ну, я думаю, в Европе, допустим, или в той же Америке живут примерно такие же люди, как и у нас. У них такая же примерно ситуация. Они, посмотрев на наш пример, вполне могут то же самое себя организовать. Так о том и речь, да? Так о том и речь. Взять самое лучшее, что сейчас наработано, взять самое лучшее из того опыта, который у нас есть, и все. Вот, когда мы складываем современные возможности и те принципы существования, которые нам были свойственны всегда, славяно-арием и коренным народам, которые сейчас с нами жили, нашим побратимам, да, то в этом случае, ну, почему мы должны жить хуже других-то? И в этом случае, когда говорят, что человек в современном обществе, при современном развитии технологий, если правильно все поставить на службу человека, ну, трудиться ему придется 1-2 часа в день, не более того, для того, чтобы нормально существовать. Вопрос только, для чего существовать? Если потом все остальное время тратить на наркоту, на разбивание голов и на самоубийство какие-то там в клубах или на просмотры «Дом-2» или прочие порнографической структуры, порнографической системы, вот эта дрянь, которую система вкладывает, это одно. Если же для развития, то тогда ну, то, что мы говорим, и потомки богов, и должны ими становиться, и к этому стремиться, это все становится реальностью. Вопрос, к чему надо стремиться. Что мы хотим, то и будет. Система, вот эта, не вот эта система, которую мы сейчас, с которой хотим выйти, а система мироздания, да, вот это все. Это большой копировальный аппарат, который увеличивает, усиливает то, что мы хотим. Ну, к сожалению, мы видим, что мы хотим, да, из сложившейся ситуации. Ну, ладно. Ну, да. Давай дальше. Так, искусственная ситуация понятна. И, Ярослав, нам главное двигаться по совести, роду предками видней, кто из нас с кем себя свести. В общем, жить по совести, как говорилось уже, да, по заветам наших великомудрых предков, и все у нас будет хорошо. Так, ну что, давай, может быть, подводить итог сегодняшней нашей беседы, передачи нашего эфира. Давай. Как всегда, в заключение ты можешь подвести итог, что-то, может, какие-то у тебя мысли из того, о чем мы сегодня говорили, появились, какие-то предложения, пожелания, пожалуйста, микрофон тебе, вот, общайся с народом. Хорошо. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить всех за вопросы, и тебя, Алексей, тоже за такие провокационные вопросы. Это на самом деле очень полезно, потому что, поскольку мы хотим создавать отдельную систему, но система подразумевает системность и взглядов, и действий, и так далее. Нам, чем больше мы продумаем каких-то подводных камней на первоначальном этапе, тем лучше. Вот. Поэтому вопросы и критика – это все очень хорошо. Ну и как бы хочу еще раз напомнить, что речь шла о конкретном предложении, можно сказать, призыве к действиям для тех, кто как-то хочет чем-то подобным заниматься. Поэтому я напоминаю, что создана группа ВКонтакте, создана вот этот документ, цели и принципы, которые предлагается обсуждать, и потом формировать устав. То есть хочу в конце эфира снова обратить внимание на то, что нам нужно заниматься деятельностью, а не просто разговорами. Я считаю, что какой-то старт положен, не знаю, насколько он хороший или плохой получился. Ну, с этого и будем начинать. Угу. Хорошо. Значит, всем предлагаю активнее участвовать в построении того общества, о котором мы говорим, изучать то, что свойственно нам, и применять на практике то, что вы изучили. То, что вы изучите. А по сегодняшней теме передачи, пожалуйста, в доп.инфо есть ссылки ВКонтакте. Туда входите, пожалуйста, общайтесь, налаживайте связи между собой. Ну и уже давайте переходите к делам, тому, что позволит нам становиться мощной державой для того, чтобы процветать, а не быть в статусе рабов и придатка к каким-нибудь там воротилам. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Низкий поклон всем, кто участвовал в сегодняшнем эфире, тебе, Андрей, за то, что смело так вышел и предложил тему. Вот, и, в общем, довольно хорошо ее развернул. И, наверное, давайте над этим будем прощаться. Желаю всего самого доброго. Переходим к народному вещанию. Услышимся. Добра. Это не вечер, это не вечер. Ой, мне мало, мало спалось. Мне не привидел. Великой расы.